Глава 7. Она не верила своим глазам. Под балконом стоял Артур. Во вчерашней одежде, помятый, лохматый, но улыбающийся. «Привет, принцесса! Ждала меня?» — крикнул он. «Очень!» — ответила Наташа радостно. «Сбросить золотую косу, чтоб ты забрался по ней на башню!» «Твоя коса прекрасна, но я лучше поднимусь по лестнице. И не сейчас. Нужно себя в порядок привести». «Мне тоже». «Ты просто чудо. Я соскучился по тебе». «Тебя отпустили?» «Как видишь», — пожал плечами Артур. «То есть все в порядке?» «Будет. А сейчас я, с твоего позволения, в душ. Зайду за тобой через полчасика, и мы поужинаем». Она закивала и тоже помчалась в ванную. Там она принялась укладывать волосы. Они были чистыми, как и она сама. Вернувшись в отель, Надка помылась. Ей захотелось предстать перед Артуром во всей красе. Прическа, макияж, платье — не то, что она надевала днем. Гуляя по городу, зашла в торговый центр и приобрела новое. Незапланированная обновка пробивала брешь в бюджете, зато невероятно сидела. Платье вроде простое, лаконичного кроя, но из очень приятного на ощупь материала. Не тонкого, но нежного. Еще и дивного цвета, кофе с молоком. Он очень шел Натке. Когда в дверь постучали, и она открыла ее, то услышала: «Вау!» Артур не сдержал возглас восхищения, а потом крепко Наташу обнял. «Ты еще и на ощупь, как зефирка!» — пробормотал он, погладив ее по спине. «Такая же пухлая, нежная». Теперь его руки касались ее плеч. Не прогадала она с платьем. «Я тебе не говорил, что зефир — мое любимое лакомство». От Артура приятно пахло. От шеи одеколоном, а от волос — шампунем. Они были еще влажными и закручивались кольцами. Надка не удержалась и запустила в них руки. «Щекотно!» — хихикнул он и чуть поёжился. «Не любишь, когда трогают волосы?» «Поэтому редко стригусь». Он переместил ее ладони себе на шею. Надка нежно ее погладила. «Я сейчас замурчу, как кот». «Мурчи». «Нет, я кое-что не сделал вчера. Надо наверстывать». Артур склонился к лицу Наташи и начал ее целовать. Сначала осторожно, чуть касаясь губ губами. Потом решительнее. Вот и язык проник в ее рот. Надку, как бы это банально ни звучало, обдало жаром, причем изнутри. Чтобы совсем не поплыть, она стала анализировать свое состояние. Это не как в бане, когда поддают жару. Скорее, реакция на горячий укол, только без неприятного послевкусия. А через пару секунд она забылась, мысли ее оборвались, и Наташка растворилась в пылу, томлении. Даже не заметила, как обмякла в объятиях Артура. Хорошо смог удержать ее. Надка готова была повалиться с ним на кровать, но в дверь снова постучали. «Кто?» — крикнул Артур, с сожалением отрываясь от ее губ. «Папа спрашивает, будете ли вы ужинать?» — послышался голос Мишки. «Да, через пару минут спустимся. Вы не задерживайтесь, а то Люля остынет». И, судя по топоту, убежал. «Я думала, мы поедем куда-нибудь на берег», — сказала Надка. Она понимала, что Артур только что из обезьянника, но на пару часов можно было бы вырваться. «Я бы очень хотел отвезти тебя куда-нибудь. И планировал это, но, увы, не могу». И задрал штанину, показав широкий мигающий обруч на щиколотке. «Что это?» «Я под домашним арестом пока. Это браслет с датчиком слежения. Как только я пересеку заданный радиус, в полицию отправится сигнал, и меня повяжут». «В фильмах я такое видела, но не думала, что у нас, в России, давным-давно применяется», — хмыкнул он. «Я тоже. Потому что мы с тобой законопослушные граждане. Кстати, за эту игрушку еще побороться пришлось. Меня хотели оставить в КПЗ еще на сутки, а потом заключить под домашний арест по месту прописки. Но благодаря адвокатам отца я смог остаться тут». «Почему именно тут?» «Из-за тебя. Пусть отпуск твой пройдет совсем не так, как планировалось, но мы будем вместе. Ведь именно об этом мы мечтали. Я буду сидеть под арестом вместе с тобой. Таких жертв не нужно, засмеялся Артур. Дядя завтра свозит тебя на Красную Поляну. Нет, я не поеду. Горы мы посмотрим вместе. Ты сам сказал, будет все в порядке. Не факт, что дела уладятся в ближайшие дни. Ничего, прилечу еще. «Класс!» Он чмокнул ее в нос, взял за руку и вывел из комнаты. Ужин был накрыт в той же беседке, но посторонних не пригласили. Был Геворг с сыном и... Аванес, папа Артура. Представился импозантный мужчина с копной седых волос и орлиным носом. «Наташа», — робко проговорила она, — «не ожидала, что ее так скоро познакомят с отцом». «Неудачное время ты, дорогая, выбрала для визита». И указал на ногу Артура. «Сама виновата. Долго тянула. Приехала бы раньше, глядишь, помогла бы с алиби». «С этим все в порядке будет. Уже нашли свидетелей защиты. Но с пиликалкой пока придется походить». Все расселись. Мишка с краю, чтобы бегать на кухню. Горничную, что и администратора замещала в отсутствие хозяев, отпустили домой. Летом явно тут имелись еще несколько наемных рабочих, но сейчас, когда заполнено только четверть номеров, Геворг справляется с помощью двух помощников, один из которых сын. Люля-кебаб дивно пах. И мясом, и чесноком, и костром, и зеленью. Кинзой, кажется. Надка не очень разбиралась в ней. Знала укроп и петрушку. Ни то, ни другое не любила, но есть могла. Только не базилик. А еще не понимала, почему руккола стала такой популярной. Уж лучше свежих одуванчиков порезать. Или крапивы. Бабушка научила ее делать из этого, как сама говорила, подножного корма, отличные салаты и супы. Вот оно, послевоенное детство. «Как тебе, Люля?» — спросил Мишка. «Ум отъешь». «Я жарил», — с гордостью сообщил он. «Да у тебя талант». «Все кавказские мужчины хорошо готовят. У нас это в крови». «Неправда», — шепнул ей на ухо Артур. «Я отвратительный кулинар». Его слова услышал Геворг и засмеялся. «Тебе мешает примесь еврейской крови. У иудеев лучше всего готовят мамки». «Вот мне не повезло», — нарочито тяжко вздохнул Артур. Надке нравилось, как мурадяны общаются. Они беззлобно друг друга подкалывают, смеются над шутками, внимательно слушают, если требуется. Безусловно, оказывают поддержку. Это настоящая семья. И Наташе хотелось сделаться ее частью. Если у нее что-то получится с Артуром, она тоже станет мурадян, переедет в Сочи и... погонит поганой метлой Аделаиду. Профукала свое счастье. Пусть теперь гуляет. «Давайте шампанского выпьем», — предложил Аванес. «Есть за что». «Брат, у меня в холодильнике очень скромное. Всего лишь Абрау Дюрсо». «Ого! В понимании Наташи это было отличное шампанское. И не дешевое. Без акции она его не покупала». «Мы чисто символически. Бахнем пробкой, разольем шипучку по фужерам». «Тогда ладно». «Сын, пошли в кухню. Я возьму бутылки, ты фужеры. Только не забудь их сполоснуть». Когда Геворг с Мишкой удалились, Аванес что-то хотел спросить у Натки, но зазвонил его телефон. Мужчина ушел, и молодые люди остались одни. Артур тут же принялся целовать Натку. А она пробралась пальчиками под его футболку и стала гладить живот парня. Он тут же напрягся. Вылезли кубики, а волоски встали дыбом. Оба еле сдерживались. «Сейчас мы закончим ужин, проводим отца, и я покажу тебе секретное место». Выдохнул ей в ухо Артур. «Браслет позволит? Оно на территории. А я могу даже до ближайшей парковки доходить». Прибежал Мишка с фужерами. Следом его отец с двумя бутылками шампанского. Все ждали Аванеса. «Пап, ты где?» — крикнул Артур. «Иду», — откликнулся тот. «Открывайте шампанское». Геворг так и сделал. Сорвал фольгу, выдернул крышку Игристая чуть выплеснулась, но в этом и была торжественность. Напиток был разлит по фужерам. Один достался и Мишке. «Брат, мы ждем тебя!» Аванес вернулся в беседку. Лицом был не хмур, а скорее задумчив. Он чокнулся со всеми, пригубил шампанское, после чего сказал: «Мне пора». «Уже?» «Да. У всех прошу прощения. Дела появились». Он поставил фужер на стол. «Наташа, был рад познакомиться. Надеюсь, видимся не в последний раз». «Я тоже». «Пошел. Всем приятного вечера». «Пап, что-то случилось?» Тот мотнул головой. «Развлекайтесь, ребята. Пока». Геворг пошел провожать брата. Они о чем-то говорили. Надка прислушивалась, но не смогла понять, о чем. Армянского не знала. Лишь одно поняла: речь шла об анализе ДНК. Что-то с ним было не так.